Мародер. Попаданец в Содружество. Книга первая. Глава 1. Пролог. Надо сказать, я задергался, когда меня начали пробуждать. Все же вел бой на момент, когда меня убили, работал мечом и боевыми артефактами. Точно убили, мощный фаербол просто испепелил меня. Да, брали живем, и этот сгусток огня просто отскочил от защиты того мага из моей охраны, в которого был направлен, и прилетело мне. А так как моя личная защита уже была сбита, то там и пришла мне хана. Тут же я услышал: «Тихо-тихо, парень, все в порядке, веди себя спокойно, ты в безопасности». Я уже взял себя в руки, так что замер и, открыв глаза, зрение плавало, что мне не понравилось, постарался осмотреться хоть так. По ощущениям я обнажен, и было довольно прохладно, меня била дрожь. Рядом мутным пятном светлый силуэт передвинулся, чем привлек мое внимание. «Зрение скоро придет в норму, потерпи, такое бывает», — сказал мне силуэт, видимо, заметив мои проблемы, и тут же добавил: «Пока лежи, я отсчет составлю. Итак, кто ты? Где я? Кто вы?» Проигнорировав вопрос, сам начал задавать вопросы. Ведь что удивительно, ранее я этого языка не знал, говорю пока с запинками, но явно быстро осваиваю. «Вы юноша на боевом корабле, тяжелом крейсере 2-го флота Империи Антран, адмирал Деводник. Недавно наши разведывательные группы взяли курьера на среднем транспорте. В грузовом отсеке обнаружили криокапсулы с рабами. Почти 600. Откуда-то из глубин фронтира везли диких. Это люди из отсталых миров. Вы один из них. К сожалению, после перезагрузки в трюм нашего крейсера, 4 капсулы, из-за дроида-погрузчика упали сверху. Тряхнуло хорошо, а так как ваши тела были заморожены, от них откололись куски. У вас рука, голова и часть ноги. Вас немедленно всех перевели к нам в медблок крейсера. Разморозили и в реаниматорах все вернули как было. Вас вторым подняли. Я старший медблока, капитан Сивуч. Почему вы все рассказываете как есть? Меня не мог не заинтересовать этот момент. Разговор под протокол. Я вынужден отвечать на ваши вопросы правдиво и полностью. Мы на космическом корабле, все же уточнил я, хотя и так все было понятно. Хотя, что такое под протокол, еще предстоит выяснить. Врач сказал, что выдадут планшет с информацией, там все есть. Да, ну а пока врач, составляя мою карту, вел опрос, я отвечал машинально, сам же ушел в дебри своей памяти. Нужно многое переосмыслить и обдумать. Надо сказать, жизнь у меня была интересная и яркая, даже две жизни, это третья получается. Что ж, вот она моя биография. Родился и вырос я в городе Иванов, город невест, как его называли. Зовут Станислав Глазов. Обычная советская семья, детсад, школа, армия, где я крутил баранки армейских грузовиков по горным серпантинам Афганистана. Даже остался на сверхсрочную, до вывода. Оплатили хорошо, да и везло. 4 раза машины терял от обстрелов, а на мне ни царапинки. После развала страны перебрался в Москву, открыл автомастерскую по ремонту грузовиков, включая импортные, подучился, и вполне неплохо жил. Женился, 2 дочки, вырастили, с внуками уже на рыбалку ездил, бизнес передал одному из внучат, тоже технарь в душе, как и я. Я был всем доволен. Пусть кто скажет, что мы плохо жили. Я вообще технарь по жизни, что есть, то есть, жить бы и жить. Но погиб в Севастополе в 2024-м, лето отдыхал, когда по пляжу ударили кассетными боеприпасами. Успел внучку телом закрыть и все, темнота. Очнулся почти сразу. Да в 10-летнем теле ненаследного принца довольно крупной империи, в магическом мире, где прожил 70 лет, пока случайно под бунт гвардейцев не попал. Да так себе бунт, думаю, маскировка для моего захвата. Я даже знаю, что заказчику было нужно, и кем он был. Да братец старший, с которым у меня отношения были. Да никаких не было, ненавидели друг друга, на ножах были. Причем и с остальной семьей также не был в хороших отношениях. Меня терпели, родная кровь все же, но не более. Думаю, тут стоит описать уже чуть подробнее. Попал я в 10-летнего сына императора огромного государства, что занимал почти весь континент. На этой планете было многоженство, но строго лимитированное. Даже императору можно иметь не более 10 жен. Вот сына самой младшей жены, хозяйки небольшого герцогства в горах, автономное государство, я и попал. Кто я, выяснили быстро. Тем более к мертвому мальчику мою душу привязали ритуалом, отравили его. То, что чужак в семье, знали, поэтому и отношение было прохладным. 37 детей у императора, один наследник, остальные вечные принцы и принцессы, могут жить как захотят, да мажоры все, в худшем понимании этого слова, каждому выделялась определенная сумма на жизнь, там и на гулянки хватало, вот и жили как хотели, я потом таким же бы стал, если бы деньги были, хотя еще ренту от герцогства получал, как вступил в наследство, а почему оживили, то из-за герцогства, я попал в тело первого наследника, умер бы он, наследство бы ушло наследнику второй очереди, а тот не имперец. Император не желал так рисковать, не хотел терять мощные железные шахты в горах герцогства, вот маги придворные и провели ритуал. Да уж, какой шок я испытал, попав в магический мир. Впрочем, освоился я быстро, лет за 5, а за 10 уже имел свою команду. Что есть, то есть, когда мне пошел доход от герцогства, не весь, половина, вторая уходила матушке, ей тоже на булавки надо, то нанял 6 магов, полусумасшедших, именно такие и нужны, мало ли что интересное придет в их воспаленную голову. Между прочим, не прогадал, меня заинтересовали эти перерождения. Ну да, в тело принца я попал не случайно, прихватили первую попавшуюся душу, да еще и на мирную, и вселили, а можно ли уйти на перерождение с сохранившейся памятью, но уже самостоятельно, дал задание, и те начали работать. Я же отдыхал и жил как хотел, но кутежи как другие принцы, что гремели по всей столице, не проводил, да почти все деньги на исследования уходили. 50 лет, конечно, срок, но те смогли, справились. Понятно, что секретная служба императора за этим наблюдала, а императором уже стал старший братец. Отец наш вышел на покой и проживал со своей пожилой свитой и женами в старом дворце. Он был очень стар, и так 300 лет правил. Лекари есть, вот и поддерживали тело в хорошем состоянии, потому столько и протянул. Теперь дело в чем, суть. Моя команда магов-исследователей, там в основном старики были, действительно выдали на гора немало интересного. Я на этом состоянии сделал. Ну, большая часть мне тут недоступна, поэтому и описывать не стоит, а вот две вещи опишу. Именно они и заинтересовали братца. У его служб везде осведомители, да и многие старались отследить, что нового придумывают мои маги. Однако я делиться не собирался. Даже в тяжелом финансовом состоянии я находил средства, а те, кто не вложился, решили просто так получить доступ, обойдутся. Я им так и сказал на семейном совете. Тут я в клин вошел и на интересы так называемых братьев и сестер мне плевать. Уже всех исследователей и их записи я лично ликвидировал. Те добровольно отправились на перерождение, поэтому я один остался источник знаний, вот меня и брали. Вообще все грамотно спланировано было, но пошла цепь склочности и мне повезло уйти на перерождение. Для начала моя личная магическая защита, я как раз поменял на новую, думаю, прошлая была вскрыта и ее могли дистанционно отключить, это главное на этапе моего захвата. Однако все пошло не так и исполнители импровизировали, вот и убили меня, а я только рад этому, надоел тот мир. 20 покушений уже пережил. Так вот, что успели сделать мои исследователи. Двойную ауру, что и позволяет уходить на перерождение. Они и себе такие поставили, поэтому легко дали согласие их убить. На себе испытали. Вообще я надеялся, те меня магом сделают. Это и было их основное задание. Дар пробудет или с другого кого перенесут. Но не получилось. Зато научились делать двойную ауру. Проверили на добровольцах. Дойные души, что улетали от тела, проходя круг перерождения, те сохраняли все воспоминания и опыт, порядок, второе их достижение, да еще случайное, которое я тут же засекретил, это создание аурного хранилища, да еще на втором слое, да, оно переносится вместе с душой, думаете, что это что-то огромное, да не особо, я лично пользуюсь им как переносным сейфом, к которому никому нет доступа. Щель, открывшись, может прокачиваться, увеличивая свой размер, но, всегда есть это но, килограмм в сутки. У меня 10 лет стояло, всего на 4 тонны накачалось на момент гибели, но при этом я активно использовал щели и ее содержимое. Именно эти две вещи и интересовали большую императорскую семью, однако я тоже умею посылать. Хотели получить? Вкладывайтесь в исследования, как поступили некоторые умные люди. Не захотели? Так идите к черту, так и сказал, вот такие дела, самую суть описал, доступа к урной щели не было, жаль, значит в пролете те 4 тонны уже накопленного, но это ожидаемо, мои маги про это говорили, мне сутки нужны и запущу ауру, Даже такой простец, как я, могу это сделать. Нужным медитациям меня обучили. Мне нужно это время, и мне его дали после опроса, заселив в четырехместную каюту. Что по опросу, сообщил, что вроде зовут Стас, меня и записали как Стаса Зот. Совместил имена меня землянина и принца. Его звали Зати. Прошлое свое, помню смутно, поэтому ничего сказать уверенно не могу. И особо не врал, что хорошо, оказывается, опрос шел под дистанционным присмотром оборудования детектора лжи. 70 лет прошло, как землю покинул, я уже мало что помню. В принципе, сотруднику медблока достаточно, больше тот вносил данные компа из капсулы. Да, благодаря капсуле меня обучили языку, письменности и счету, начальные школьные знания. Так вот, что мне сообщили. Возраст моего нового тела 16 лет и 3 месяца, на что, к слову, медик посочувствовал, мол, тяжело мне будет. Пока не понял почему, но уже насторожился. Потом индекс интеллекта, как я понял, этому придают большое значение. 172 единицы. Тут медик сказал, что мне повезло, он высок, работу легко найду, когда время придет. Ну, там еще данные, но они фоном идут. Главное, зрение стало четким, и с интересом изучая помещение и врача, получил простой технический комбинезон, и когда я походил, осваивая новое тело, врач помог его надеть, застегнув пояс и ботинки. Специально для космоса комбез, может ненадолго превращаться в скафандр, ну и выдал карточку, прямоугольник горячего пластика, где все мои данные и даже фото. Временное удостоверение, в графе гражданства пока прочерк. Сначала матрос, которому передал меня старший медик на корабле, отвел в столовую, выбрав простенькое блюдо, подобие картошки пюре с тефтелями и сок, лепешки вместо хлеба. Действительно простая и вкусная пища. Все выдал довольно большой аппарат. На борту ночь, столовая пуста, всего 6 членов команды, что сидели за своими столиками и изредка на меня поглядывали с интересом. Про случай с криокапсулами, похоже, все в курсе. Там сытого в каюту, все вопросы потом, тем более выдали планшет, там все есть, и выяснил, что в каюте уже есть один сосед. Его первым вылечили, тоже дикий, уже освоился, сейчас спал. Я занял соседнюю койку, остались две верхнего яруса, и стал медитировать. Сначала открытие аурного хранилища, потом все остальное. Дальше время так и покатилось. Соседи, конечно, мешались, шумные, за сутки и двух оставшихся, что получили повреждения в криокапсулах, восстановили, в каюте на койках лежали, изучали информацию с планшетов, обсуждая, что выяснили. Ходили есть в столовую, нас водил кто-то из членов команды, меня трясли, и я присоединялся. На такие краткие перерывы от медитации, ничего страшного, не сутки, а почти до полутора дошло, но хранилище я, наконец, открыл. Уже расстроен был, думал, не сохранилось при перерождении, но упорно продолжал. Дальше настроил кач, управление доступно, лег, раздевшись, и меня вырубило. Почти двое суток без сна, с трудом выдержал. Это все по этому попаданию, теперь будем вживаться в местную жизнь, время теперь появилось, все срочные вопросы решил, да одно и главное, и можно начинать интересоваться всем вокруг. Планшет мой на столике лежит, завтра и начну просвещаться. То, о чем соседи общались фоном, прошло. Не слушал, не до того было. Выспался я просто отлично, причем проснулся явно ночью, с учетом, что хранилище открыл утром, час как на завтрак водили, то, похоже, я сутки проспал, почти килограмм в хранилище накачалось, это только подтвердило. Взяв со столика планшет, более-менее разобрался, как им пользоваться, да и показали, и глянул время. 7 утра, до завтрака час. На столике еще один планшет лежал, кого-то из соседей. Вообще они все однотипные, нам их по сути подарили, как и комбинезоны, бонус от команды. Мелочь, а приятно. Парней будить не стал, а в замкнутом пространстве, в коридорчике между стенкой и дверью санузла, я размялся, активно двигая руками и ногами, стараясь это делать бесшумно. Дальше, скинув комбинезон, посетил душ. Эти брызги опыления, конечно, не то, но хотя помылся, вытерся полотенцем, потом привел себя в порядок. Местная система приема и уничтожения отходов меня, конечно, убивала, но ведь работает. А тут унитаза нет, а подобие пластиковой травки. Еще и зеленая. Сидишь тут в позе атакующего орла, на нее по большому или маленькому уходишь. Вот и я сходил, и пока руки мыл над умывальником, отходы исчезли, и запах тоже. Так что оделся, комбинезон натянул, и, вернувшись в каюту, устроился на своей койке и дальше стал просматривать и прослушивать ролики, что давали информацию по тому миру и государству, куда мы попадем. У планшета были наушники «Две капли», вставил в уши, и слушал все, не беспокоя соседей. Полчаса есть до подъема, пока горел дежурный ночной свет, успею хотя бы вводную информацию принять. Надо сказать, информации было много. Понятно, за полчаса то, что рассчитано на 10 часов, не изучишь, но основное понял. Пока соседи умывались, сигнал по будке уже был, у нас планшеты дребезжали, сигналя, я уже нормально познакомился с соседями. Хотя да, по информации, тут было содружество, некое образование, в которое входит 200 государств от крупных, где до сотни заселенных планет, до мелких, что имели 3-5 заселенных планет. Еще они разделялись на два типа, центральные, где все лучшие, и окраинные, где все похуже. Все, конечно, было замаскировано разным словоблудием, но я разобрался. Космические корабли, бои и войны разных государств, планеты и люди-инопланетяне. Разной техникой и оборудованием кораблей можно управлять специальным чипом, вживленным в голову, называется нейросеть, без нее по сути найти работу невозможно, только ставит ее после исполнения 18 лет. Теперь понятно сочувствие врача, полтора года буду представлен сам себе. Лично я это проблемой не считал, как раз и заработаю на нейросети базы знаний. Последнее, это специальность, изучаешь во сне, что занимает какое-то время, и опа, ты уже готовый специалист, сдал экзамен, получил лицензию и работаешь. Как все интересно устроено. И да, очень важное значение имел уровень интеллекта. Похоже, все рабы в криокапсулах имели его. Самые ценные. У меня в каюте трое соседей. Маг, 30 лет, рядовой сыскарь вольного барона, 130 имел, двое военачальников, уже седые, уровень по 150 где-то. У меня больше всех, но и так понятно, как отбирают людей в рабы. Именно от уровня интеллекта отталкиваются. Это пока все, что удалось узнать. Соседи приветствовали меня, а то сижу на койке и ни на что не реагирую, еще и прошу не беспокоить. Сейчас хоть ожил. Те двое старших, явно ранее знали друг друга, общались как старые друзья. Да их и захватили при совместной попойке, очнулись уже тут на борту крейсера. Меня и Мака те ранее не знали. Пока нас матрос вел к столовой, мы общались, я вопросы задавал и получал ответы. Вообще я заметил, что вот эта программа для адаптации диких в империи, написана для даунов или сильно безграмотных людей. Но если учесть, что мои соседи явно из средневекового мира, где еще феодальные армии, железо есть, но до века пары еще не дошли, ладно хоть колесо придумали, но осваивали информацию даже они, что уж про меня говорить. Кстати, как ни крути, но все трое воины, бойцы, чуть бучу не подняли, отпустите, мол, домой. Я это пропустил, в медитациях был, но тех быстро успокоили какой-то химией, брызнули в них и те сразу стали как шелковые. Надо же, а я все пропустил. Соседям пояснили, хотите домой, покупайте себе судно и летите, только так, если координаты знаете. Военные империи их не знали. Главное, у нас был офицер, он от ИСП-флота, явно особист корабельный, тот и отвечал на их многочисленные вопросы. По очереди принимал. До меня очередь дойдет, когда я весь информационный ролик изучу, там много информации. Пока же узнал, что лететь нам еще 11 дней. Далековато те улетели от границ империи, это, к слову, окраинное государство, позавтракал. В этот раз была сладковатая каша, на манную похожа, подобие картофельных дранников и чай с булочкой. Легко все пошло. Так что, на обратном пути спросив у сопровождающего, есть ли у них на борту спортзал, и могу ли я получить доступ, получил утвердительный ответ, доступ сразу дали, утром час и вечером час. Соседи тут же заинтересовались, и выяснив, о чем я, тоже пожелали мышцы покачать. Так что мы час занимались разными силовыми приемами. Соседи больше тренажеры изучали, к слову, народу хватало, на нас глазели, а мы уже на членов экипажа. Неожиданно много женщин было, даже в боевых подразделениях. Десантники, как я понял, это быстро подтвердилось. Сам поглядывал на девчат, строя глазки, а что, привык, пока принцем был, что мне всегда кто-то постель согревал, вот и тут наделялся, какую сговорить. Тут не только банальный секс, но и источники информации, ролику, где хватало пропаганды, я не особо доверяю. Трех приметил, в моем вкусе, и фигурки обалденные. Главное, брал новое тело под контроль и отлично освоил его, используя разные тренажеры. Парень крепким был и, возможно, проходил обучение на мечника, характерно прокачана некоторая группа мышц. Я сам неплохой боец, знаю, о чем говорю. Вот так время до прибытия и побежало. Все выделенное время в спортзале я обязательно приводил, отличное место для знакомств. Даже жил с одной девушкой до момента прибытия. Офицер на крейсере, 5 дней в ее одиночной каюте, такое не одобрялось, но прямых запретов нет. Да и вообще легко влился в коллектив. В отличие от хмурых соседей, я был комком оптимизма, мне это было нужно. Однако 11 дней пролетело, и корабль маневрировал в системе, сближаясь с базой флота, готовясь передать свой особый груз. Вообще я знакомился с девушками из команды крейсера по одному типу. А чего что-то менять, если схема работает? Попал я в невысокого и подвижного парнишку, блондин улыбчивый, и лицо такое, тоже подвижное. У зеркала тренировался, делая большие и жалобные глаза. Вот так, пока мы в спортзале, подходил к девчатам, что занимались на тренажерах, делал жалобные глаза и говорил: «Я девственник, у меня никогда не было женщины, вы можете мне помочь, я буду стараться». И то, что рядом занимались девчата, с которыми у меня уже было, и они слышали такие же фразы, моя фишка, ничуть не мешала. На борту скучно, а тут хоть какое-то развлечение. Это мои соседи буки, те вообще в шоке от моей наглости, ну по-другому те воспитаны. Мак даже просил поспособствовать ему с девушкой одной сойтись. Нашел сутенера, надо, сам знакомься. Так что пока на борту крейсера был, я в своей каюте по сути и не ночевал. Даже если у девушки не было свободного места, ни одна жила, находила тихое место, например, на рабочем месте. Так что лично я всем доволен был, разве что расстроился, когда прибыли, ну и прощались. Девчатам секс, а я неплох, еще бы, такой опыт 2 жизней, да еще тело мне досталось молодое и выносливое. Хм, на француза чем-то схож, ну вот есть такое чувство, похож и все тут, особенно с техниками сошелся, и с девушкой, с которой жил 5 дней, общался, она корабельный техник, и с ее начальством. Это мне многое дало, особенно по дальнейшим планам. Поэтапно распланировал, что делать, а пока обнимался со всеми девчатами, все 9 подошли, с коими успел переспать, за спиной баул с вещами. Девчата скинулись, собрали меня по мелочи, так что прощался с искренним огорчением, и те это видели. Что-что, а прощаться не оставляя обид, я хорошо умел, мы прощались, оставляя в памяти только хорошие воспоминания. Надо сказать, что лавировать среди девчат, да еще так, чтобы не обидеть их, было непросто, но я справился. Да и личные отношения тут были проще, даже чем на земле, хотя там молодежь пихалась по кустам чуть ли не ежечасно и с разными партнерами. Сам не видел, бабки на лавочке у подъезда обсуждали. Вот так мы вчетвером и прошли на борт судна. У меня был полноценный офицерский баул, а тем выдали попроще, солдатские. Там еще по планшету, комбезы, да по 5 солдатских пайков. Это все. Меня, к слову, тем же одарили, я искренне благодарил. Меня же вот чем наделили, а что-то и выпросил. Так вот, 17 офицерских пайков имею. Одна девчина подарила довольно простой трофейный офицерский игольник 4-го поколения, с парой запасных магазинов. Правда, опция опознавания хозяина имелась, я прописался владельцем, кроме меня его использовать больше никто не мог. Кстати, отвлекусь и по поколениям пройдусь, что это такое и с чем это едят. К слову, довольно важная штука. Поколение – это по сути современность и мощность техники. Первое – старье древнее, на аукционах как раритеты продаются. Сейчас у гражданских не выше 5-го, а у военных 7-е, скоро на 8-й будут переходить. Если проще, первое поколение – это технологии паровозов и паровых котлов, а 5-е – это запуск спутников на орбиту, чтобы разницу уловили. Прослойка из 6-го, госрезерв, вооружают мобилизованных на случай войны, в обычную продажу не поступает. Поступит, когда государство, а именно военные, перейдут на поколение выше, на 8-е, там 7-е уже в резерв, так что 4-е, для гражданских, это еще неплохо. Ладно, вернусь к тому, чем меня отдарили. Кроме самого баула и 17 пайков, рабочий игольник, я уже говорил, потом планшет администратора 5-го поколения. Одна из девчат-программист и взломщик на борту, подарила его с простенькими программами по взлому. выпросил точнее. К слову, аурное хранилище уже размер 12 килограмм имеет, все что могут отобрать, этот планшет с программами взлома или игольник, я не имею права ими владеть, в хранилище, оно вообще полное. Один техник просил передать братцу нечто важное, в пластиковом кофре, 10 килограмм весит, за курьерскую работу смог выбить оплату в 1000 кредитов. Выше техник категорически отказывался платить, с учетом, что 1000 это неплохая месячная зарплата на планете, не прогадал. Контакт брата имею, но на всякий случай то, что выдали, в хранилище. Что внутри я не знаю, да и техник прав, не мое дело, я курьер, деньги на банковском анонимном чипе получил уже, у меня 100% предоплата, теперь передать осталось. Остальное в бауле, средства гигиены, пару технических ключей и тестер. Подарили техники, старье, но рабочие. Пока криокапсулы в грузовые боты перегружали, чтобы спустить на планету, там центр беженцев, нас четверых туда на пассажирском челноке за 3 часа доставили, а там на выход. Уже на планете, у аппарели челнока, сотрудники ИСП с десятком бойцов, ждали. И на досмотр пригласили только меня. Я сразу заподозрил техника и его груз. Или это Яна? Что планшет с программами взлома подарила, это тоже из запретного списка. Кто из двух? Досмотр проводили в одном из корпусов комплекса зданий центра беженцев. Троих соседей увел сотрудник центра на регистрацию и вроде как для заселения, а меня в другое здание, обезличенный кабинет, где провели полный досмотр, даже заставили зачем-то раздеться. Еще у аппарели челнока сотрудник ИСП, в звании капитана, а он представился, просветил сканером меня и моих соседей, наши вещи. Причем, сканер я узнал, 7-е поколение, видел уже эту модель и даже держал в руках, и это заставило меня задуматься. Тут немного отвлекусь и поясню некоторые моменты по местному миру. Влезать в дебри местного мира не буду, лишь скажу, что тут есть магия. Ну, подобие, называется псионика. Меня это если не напугало, когда узнал, то сильно заставило понервничать. Да я про хранилище. Оказалось, еще в капсуле выяснилось, что я и мои соседи пси-активны. Это неудивительно, все люди имеют задатки псионов. Просто силы такие мизерные, что и говорить не стоит о них. Но есть и сильные псионы, они принудительно служат в государственных структурах. Мы слабосилки, точно выяснится при инициации дара, он закрыт, но и так видно, что сильными псионами нам не стать. Еще смотря какой дар, тут есть направление. Пирокинез. Это почти у 95%, большинство максимум огонек на пальце могут зажечь, но есть мозголомы. Они только в госструктурах служат, даже слабосилки, вроде этого капитана. Какие у нас направления выяснит тут, в центре беженцев, когда инициацию за счет государства проведут. Надо же знать, какие у нас направления, мало ли те, кто им нужен. Этому я и насторожился. А если на ауре хранилище найдут, я решил проверить, рискнул. Все же хранилище маги ставили, это вроде что-то другое. Одна из моих любовниц была медиком, сержант, попросил ее проверить меня служебным сканером, специальным, что выявляет псионов, но главное артефакты псионов. И пока мы лежали в постели, та проверила. Информация со сканера ей на планшет пришла. Я в это время незаметно из хранилища достал свой планшет. Сканер ничего не показал, значит, активность хранилища не видит. Все же разные направления. Хотя еще капсулы центра пройти нужно, они куда мощнее, чем ручные сканеры. Вот ко всему этому я и веду. И стало ясно, что интересует спецслужбы тот кофр, что передал техник. Понятно одно, что он козел, сдал меня, и внутри что-то пси-активное. Эскадра ни одного пирата прищучила, трофеев хватало, пока рабов не освободили. Так что, что-то могло прилипнуть к ручонкам техника, а у меня теперь похожи проблемы. Оказалось, нет, предъявлять ничего не стали, ведь не нашли нужного, мне вернули вещи, я уже снова оделся и даже передали в руки работника центра, только спину сверлили недобрыми взглядами еще довольно долго. Чую, еще увидимся, вполне может быть при передаче груза. Первым делом меня заселили в двухместную комнату, пока один, выдали флаеры и памятку беженца, попросив изучить, и сообщили время, когда смогут принять сотрудники центра. Через 2 часа первая встреча. Это все перед регистрацией, она завтра будет. Тут от медиков, что точные мои биометрические данные будут снимать и проводить инициацию, до сотрудника местного СБ. У них тоже проходить собеседование нужно. Изучив все, что нужно, Дальше стал заниматься обходом нужных кабинетов. 7 сотрудников за этот день и 2 на следующий. К счастью, проскочил все, и на второй день присяга, и нам выдали новенькие удостоверения. Сотни беженцам выдали, тем, кого успели оттаять и пробудить, с остальными еще работают. А государство меня вполне устраивало, решил тут задержаться, стать его гражданином. Я сразу покинул центр, как получил еще горячий пластик удостоверения. А мне смысла задерживаться нет, все, что нужно, сделал. Да, прошел спецопсиона, сотрудник СБ, что проверял нас, тот мозголом, штатно проверял нас. К счастью, я ему оказался не по зубам, мощная природная защита. Такое бывает, ее еще у 2 выявили из всех поднятых. Инициацию удара мне провели одним из первых, вторым был, первым один из седых. Кстати, мы одни были в технических комбинезонах для космоса, 4-го поколения, видимо трофей из пиратов, остальные в оранжевых комбинезонах, схожих с арестантскими. Я про землю, как тут, не знаю пока. Так вот, ничего на мне не выявили, что по дару, к счастью, я не был мозголомом, иначе бы принудительно забрали в спецучилище. Был видящим, тоже представляет интерес для спецслужб, но я слабосилок, и особо интереса не вызывал. Видящие – это те, кто способен смотреть через стены и предметы. Они им не мешают, чем-то схожи с магическим зрением. Видел бы я метров на 100, забрали бы и желания не спросили, скорее всего, служить в ИСП или в таможне, но при обучении я максимум метра на 3-4 видеть буду. А еще обучать – это база знаний, редкая и ценная, которую просто так не получить. Спасибо, хоть дар открыли, но как его запускать и видеть – пока без понятия, обучаться нужно. Буду искать базы знаний. В центре были терминалы с бесплатным выходом в местный Галанит. Разобрался. Там несложно, делал запросы, но базы знаний псионов в запретном списке, только для госслужащих по специальному разрешению. А гражданским такие базы просто не выпускают. Впрочем, я не унывал, суда на фронтир летают свободно. Там разные космические станции есть, от тех, что имели статус свободных, да откровенно пиратских. Там все можно купить, и я планирую там побывать. Это в моих планах. Вот и нужные базы знаний поищу. Хотя, конечно, их покупка точно ударит по моему кошельку. Когда заработаю, думаю, те целые состояния стоят. Увидим. По остальному также проскочил без нареканий. Разве что у особиста задержался на час, тот и так едок, склонял к сотрудничеству. А во внештатные агенты предлагал пойти, рисуя перспективы, но я с вежливыми улыбками отклонял все предложения. Вот и срезал тот меня за отказ стать стукачом. Нам, как новоиспеченным гражданам, бонусом давали 3 единицы в рейтинг социальной безопасности. Это такая штука, что вещь нужная, я оценил. Например, мой игольник, им на законных основаниях может владеть чел, у которого рейтинг не ниже 5 единиц. А бластером мог владеть чел, у кого не ниже 10. Чем выше объем, тем больше возможностей доступны. 100% в рейтинге у дворян. Вот тот и срезал мне единицу, 2 получил. Я тут же вышел на бесплатного юриста центра, подал официальную жалобу в столичный суд, а имею право, учите законы, и после получаса согласований, единицу мне вернули. Будут тут еще меня срезать, в остальном норма. Кстати, по системе бонусов, классная штука, привлекла мое внимание. Взять нас 4, что пострадали во время обрушения штабеля криокапсул. Бонусом за случившееся было то, что нас полностью излечили, довели тела до идеала. Не омолодили, но мы прошли серьезное лечение. У других бывших рабов, которых размораживали, вводили в суть дела, такого не было. Хочешь пройти такое полное лечение? Плати. Двигался я легким шагом, с интересом изучая все вокруг. Где ближайшая станция монорельса, известно. Посмотрел карту города на терминале, записал адреса скупок. Ну а пока иду, опишу свои планы, они есть у меня. Я иду в бизнес, надеюсь за 1,5 года заработать себе официальные доходы. Могу и кражами, хранилище поможет, но как объяснить эти доходы? Нет, тут нужна именно работа. Вообще специалистов очень много, больше чем имеется работы. Поэтому и приходится лавировать, искать себе эту работу. Молодые специалисты, вроде и лицензию получили, но работу себе найти не могут. План такой: взять максимальные кредиты, приобрести нужное оборудование, зарегистрировав на себя фирму по судовому и корабельному ремонту, нанять пару молодых техников без опыта, я буду искать заявки на ремонт, а они его выполнять и получать этот самый опыт. Чистый доход будет уходить на зарплату, на оплату моей жизни и закрытие кредитов. Жаль, суда тут довольно дорогие, всех кредитов нормальное судно не хватит купить, так что пока буду действовать на Ниве технических услуг. И да, тут много конкурентов в системе, нормально заработать не дадут, но и об этом я успел подумать. Подсказали техники с крейсера. Все просто, в системе этой приграничной планеты, она называется Зория, нормальной работы не найти, моя компания будет перебиваться случайными подработками, а вот на фронтире с работой проблем нет, и оплата за нее выше, вот только желающих туда отправиться, с немалыми шансами сгинуть, как-то маловато, а я рискну. Да, это все обдуманный выбор. Для начала там будет сложно отследить мою бухгалтерию, отчеты по налогам присылать стану и все, а уж какую сумму впишу, мое дело. Там я черный нал отмою. Нормальное дело, ведь на фронтире я смогу заниматься криминалом, все же, как ни крути, быстрее пополнять состояние именно с помощью него, чем честным заработком. Для меня это по сути прикрытие. Вот такие планы. Первая скупка встретилась. По пути к станции их две, вторая чуть дальше и за углом. Двери автоматические, пройдя в прохладное нутро скупки, снаружи жара и духота, тяжело было. Я подошел к стойке и, положив на нее баул, достал из него планшет, а тот самый, что на крейсере дали, я ему не доверяю, лучше продать. Сколько? Планшет я уже обнулил, стер все лишнее, так что можно продавать. Тот его изучил и озвучил. Четверка, простейший администратора, соседи выпускают. 50 кредитов, больше он не стоит, разве что состояние приличное. Хорошо, 50 так 50, у вас кофры есть, черные, вот такого размера. Показал я руками размер, желательно пользованные. «Стандартный кейс», – кивнул тот, – «сейчас принесу». Работник сходил под сопку и принес три одинаковых кейса, два черных и серый. Ну, серый сразу отложил, а два других, по очереди открывая, изучил, полная копия с тем, что мне техник с крейсера дал, и выбрал один. После этого замялся, и не совсем уверенно спросил, «А у вас есть нечто от псионов?» «Да, вы угадали, я желал передать брату техника обманку. Договор есть договор, должен встретиться с братом техника и передать нечто, что хотя бы похоже на груз. Даже не уверен, что внутри артефакты псионов, просто предположение по анализу поисков ИСП задействованного для этого оборудования. Может и не угадал, я просто не уверен, что меня там снова ИСП ждать не будет. После первого фееричного провала они должны меня отслеживать, так что рискну». Передам обманку, а вот то, что в том кофре пока попридержу, если что, продам на фронтире, если это непонятное нечто мне самому не пригодится, да и работники скупки ненадежен, по идее они все осведомители полиции, или даже ИСП. Пока же, помедлив, тот кивнул и сообщил, есть амулет удачи, правда поврежден, работает через раз, но и как со всеми амулетами, обязан провести регистрацию на вас в ИСП, про это я в курсе. И амулет меня заинтересовал, для личного использования удача, даже такая, мне бы пригодилась, но для постановки обманки, использовать настоящий амулет не хотелось бы. Сколько? За 17 тысяч отдам. Кхе-кхе, аж закашлялся я. Нет, мне это пока не по карману. А есть нечто, что осталось от какого амулета. Главное фанило как оно, есть обломки, мусор. 800 кредитов. 500. После небольшого торга сошлись на 790 кредитов, плюс неплохой планшет администратора четвертого поколения, новенький, и месячный абонемент связи. Мусор, стеклянный песок и обломки, похожие на кварца, ссыпал в купленный кофр. Он простейший, даже защиты от сканера не имел. Все это подставой попахивало. Они действительно фанили, скупщик показал своим сканером. Платил теми деньгами, что дал техник за доставку груза. Потом гляну, что за амулет чуть не приобрел, в сети должна быть информация, а пока покинул скупку и двинул в сторону станции, с нового планшета набирая контакт брата техника, ответил, не сразу, но ответил, на завтра перенес встречу, мол, занят, да и само место за городом было, в доме отдыха, так и дошел до станции монорельса, мне в центре билет одноразовый дали, входит в список того, что обязаны выдать, нормально все прошло, дождался нужный состав, в центр идет, и на нем двинул в столицу Зории. Центр беженцев на окраине стоял. Ничего сегодня я делать не буду, только разведку проведу, завтра встреча, и по ее окончанию уже начну действовать. Глава 2. Брат техника ждал меня на парковке, где немало глайдеров стояло, Этот дом отдыха оказался популярным местом, тут и река, и водные аттракционы, и парк с тропинками для прогулок. Я на глайдере такси прилетел, и найдя нужный номер парковки, подошел к глайдеру, что там стоял, небольшой, на 4 пассажира и пилота. Вообще вчера я в гостинице, что рядом с центром столицы, заселился в номер, 30 кредитов в сутки, с питанием, оплатил за 2 суток. Ну и на разведку, выяснял, где можно провести регистрацию компании на себя, и кстати сделал это в нужной госструктуре, получив на планшет коды к своей старичке в налоговые и даже на торговые сайты и лоты. Называлась моя ремонтно-техническая компания «Маховик», и пока кроме меня зарегистрированных сотрудников не имела, да и я себя записал как директора. Пусть потом в номере до поздней ночи изучал странички специалистов на сайте бюро найма, что искали вакансии и место для себя, даже некоторых обзванивал, решил не тянуть, но пока сотрудников в компании нет. А так наступило 10 утра следующего дня, уже 14 килограмм в хранилище, занято 12, и вот прибыл куда нужно. Не удивило то, что когда достал из баула нужный кофр обманку и передал его представителю заказчика, тот проверил сканером, полиция, 7-е поколение, такое только в спецслужбах, и дальше ИСП появилась, нас обоих лицами в бетон, и стали досматривать. Кстати, брат техника, а это он, мне его фото показывали, не особо и удивлен был, хотя и делал испуганный вид, но я видел фальшь, точно подстава, и конкретно на меня. Чем я их так заинтересовал, не пойму. Там среди освобожденных и покруче меня перцы были. Надо было видеть лица агентов, когда открыли кофр, а там мусор. Да шучу, они маски носят, смогли удержать эмоции и не показали своих чувств. Профи. Да в чем дело? Спросил я, меня 2 солдата контролировали. Меня попросили передать, я передал. Гражданин Зот, вы задержаны за контрабанду крупной партии артефактов. Я аж рот отрыл в изумлении от такой наглости. Решили просто срок мне приписать, за мусор. Вообще обнаглели. Теперь точно вижу, самая настоящая подстава, и интересую ИСП именно я. Простите, за что задержан мой клиент? Послышался оклик. Со стороны к нам спешил мужчина в деловом костюме. Я адвокат господина Зот. Был нанят им вчера вечером. Я даже с облегчением вздохнул. Все же успел тот, хотя до этого на судебном процессе находился. Адвокат, изучив улики, в словесных кружевах не то чтобы обматерил агентов ИСП, но в их умственных способностях явно усомнился. Да и он понял, что это подстава, да еще такая грубая. Так что отпустили меня без предъявления обвинений. Ни за что было обвинять. Правда, отпустили не сразу. 4 часа мариновали в главном здании ИСП планеты. Адвокат попросил рассказать, что и как было, что предшествовало всему этому. Нас оставили одних, дали поговорить. Ну я и описал, как техник корабельный передал кофр. Меня попросили как курьера увезти его брату на планету. Заплатил 1000 кредитов на чипе. А я потерял кофр, пропал еще на крейсере. А тут обыск у челнока, да знакомым сканером. Предположив, что внутри что-то пси-активное, в скупке купил такой же кофр, мусор, что фанил пси, и передал брату. А там меня взяли, и финал этой встречи адвокат уже сам наблюдал. Так что все обвинения тот отбил, с меня сняли показания, моя версия стала основной, думаю, перетряхнут весь крейсер, ну и отпустили. Я вообще думаю, подстава с кофром была изначально задумана ИСП, или флотскими особистами. Скорее всего, внутри такой же фонящий мусор. Ну или положили пару артефактов для вида, как улики, и остается вопрос. Я им зачем так нужен? Ведь интерес неспроста, и я не понимал мотивы, это бесило. Этот интерес прояснил мой адвокат, пока мы неспешно шли от здания ИСП прочь, к центральной площади столицы. Мне туда нужно в банке, суды брать и закрыть долг с адвокатом. Люди, что имеют защиту от мозголомов, всегда в цене. Их мало, их ищут и вербуют. Особист говорил, что кроме меня еще несколько выявили из остальных рабов. Сказал, что они согласились. На это упирал. Мне какое дело до чужих людей, это их жизнь. Если сотрудник спецслужб говорил правду, что сомнительно, то скорее всего на них тоже шло давление, если сразу не могли убедить. С собой вот пошли на подобный шаг с подставой, скорее от отчаяния. Так они игру эту еще на борту крейсера начали, с передачей кофра. Думаю, тут главный особист корабля замешан. Скорее всего, он пытался вас прочесть, так и определил природную защиту. А история с кофром долгоиграющая, если бы вы в центре беженцев дали согласие, то просто передали мы кофр кому нужно и все на этом, подстраховались. Ну ладно, разобрались, что и как, но тут у меня такой вопрос, а что такого в этой природной защите? Псионы разные есть, многие сбежали на фронтир из сильных. Представьте ментальный удар мозголома, даже пси-имплантаты их не держат, а такие как вы просто не замечают. Вы редкий уникум, такие один на миллион. Мозги не сварит подобный удар, но на несколько часов всех вырубит в экипаже. Дальше штурмы пакуют рабов, еще и корабль почти целый. А вот такой член экипажа, приняв командование, переведя всю защиту на себя, может оказать сопротивление. Сейчас стараются таких с защитой на каждом корабле иметь, с доступным на мостик. Обычно они операторы щитов, связисты или артиллеристы, реже пилоты. Когда как, вон оно что, разобрался я в проблеме. А чего тогда меня закабалить решили, если мне до установки нейросети почти 2 года? Так это не мешает обучаться в спецшколе для псионов. Как раз обучитесь, дар тоже редкий, по типу учитель, ученик, а там ставит сетку и изучаете выбранную профессию, и здравствуй служба. А сколько длится первоначальный контракт? Надо сказать, многое меня заинтересовало, я даже серьезно задумался о службе. Просто пока прикидываю, взвешиваю все за и против, поэтому и задаю адвокату наводящие вопросы, благо шли оба в одном направлении, нам было по пути. Плюсы. Обучит специальности видящего, да с передачей опыта, прокачаюсь. Сетку поставит лучшую, базы знаний необрезанные военные, специальность получу. Хороша зарплата и соцпакет. Минусы. Неприязнь от того, что так настойчиво тянули к себе. Антипатия от этого только развивалась. Буду на учете как обученный псион и постоянно под присмотром. Если что, дергать начнут. А тут поставил нейросеть, купил или добыл нужную базу, именно по моему дару, изучил и пользуешься. А все будут думать, что я не обученный. Свобода слова и свобода мысли, делай что хочешь. Вон мне хотели поставить запрет покидать систему, видать что-то почуяли, но адвокат быстро разбил доводы и запрет сняли. Против меня ничего нет, все, я соскочил с крючка, и это поняли, как и то, что теперь с ними я работать точно не буду. Меня за дикаря принимали из отсталого мира, какими бы посулами ни уговаривали в центре беженцев, не получилось, решили тут прижать и снова промашка вышла. Так что факт, на службу я не пойду, но все же услышал ответ собеседника. Первоначальный контракт 20 лет помнится мне, второй контракт уже 15. Тут мы уже попрощались, адвокат направился к зданию суда, там новый клиент ожидал, а я к ближайшему государственному банку. Пока суду брать не буду, узнаю мои перспективы на них и максимальные размеры суды. Потом посещу пару соседних коммерческих банков, узнаю, какие суды там смогу взять. Уже имея общее представление об общей сумме, начну искать работников, да, технарей на фронтир с собой повезу, искать их на месте сложно, проще тут с местными договориться. Минимум 2 техника нужно, под них оборудование, это технические дроиды, и 2 платформы для доставки всего стада, и буду покупать. Те должны знать, что им необходимо, а пока все зависело от размера суд. В государственном банке мне давали максимальную, в размере 72 тысяч кредитов. Я взял суду, сразу закрыл долг перед адвокатом, секретарь подтвердила, что я теперь клиент их фирмы на следующий год. 5 тысяч ушло, но фирма хорошая. Потом посетил и коммерческие банки, в 3 взял максимальные суды, по 90 тысяч выходило. В 3 побывал, а в 4-м раз отказали. У меня превышен лимит, имею суды в других банках, больше брать не могу, в запретном списке. Быстро они. Впрочем, сумма в размере 330 тысяч с мелочью, на моем счету в Государственном банке империи, смотрелась вполне солидно. Для начала хватит. Я все деньги снял, на 2 чипах они, на счету 1 кредит остался, чипы ко мне в хранилище. Вот так, вернувшись в номер, стал подбирать себе кандидатов в работники, заодно общаясь на интересном форуме, случайно его нашел, старые технари там зависают, много интересного посоветовали, вот и готовился развивать свою компанию. Удивительно, но спецслужбы дали мне покинуть систему и территорию империи, а то я уж думал, даже был уверен, что найдут какой пункт в законе и меня задержат. 4 дня прошло с момента подставы, и вот судно, что летело к одной из свободных станций на фронтире, со мной в одной из кают, ушло в гиперпрыжок. А так я все успел сделать. Официально принял на работу 2 техников. Вообще я планировал нанять девчат, надеясь замутить, Но тут, похоже, это не вариант, так что забываем о нем. Близнецы были разнополые, парень и девушка, обоим 18 лет, изучили базы знаний, и довольно высоко, четвертый ранг техники до пятого поколения. Сдали экзамены, получили метки на нейросети, специализированные специалисты, но перебиваются случайными заработками, нормальной работы они не нашли, уже в отчаянии были, тем более Элов, парень, был женат, и его супруга ждала первенца. А парочка, они сироты из приюта, супруга оттуда же, все что могли вложили в себя, в свое обучение, сети базы, и суды на всех троих висят. Уже сами подумывали про фронтир, когда я на них вышел, через сестру Элова, Нату. Мужчин-техников я даже не рассматривал. В общем, условия мои их устроили, полный соцпакет, страховка работы на фронтире, налоги и пенсионные отчисления за них делать буду. Да взял стандартный рабочий договор в империи, понятно, усиленная зарплата, премии, все же фронтир, ну и с ними занялись покупками. Вот по ним опишу подробнее. Как я уже говорил, близнецы и сами подумывали о фронтире, поработать на одной из свободных станций. К слову, статус «свободный» означает, что не принадлежит ни одному из государств, но законы Содружества там действуют. Так вот, арендовать ангар, что имел свой выход в открытое пространство, а уж тем более полноценный ремонтный док, по сути нереально, там свои в очереди стоят, если кто раньше аренду прекращает, да и денег на нее у нас нет, поэтому лучше иметь подвижную мастерскую. Если проще, приобрести свой челнок, желательно среднего класса, его трюм вместит ремонтный комплект дроидов, и летать к стоянкам судов и проводить заказанные ремонты. Это и оплачивается неплохо, и работы хватает, не нужно расталкивать локтями конкурентов, как тут в системе Зории происходит. Так что челнок однозначно берем. Я быстро поискал в сети, и нашел неплохой челнок, лучше тут купить. На фронтире все дороже будет, всего 20 лет, не новый, но в отличном состоянии. Девушка-техник его внимательно изучила. Брат в это время получил комплект баз знаний пилота малого корабля, базы не выше третьего ранга, для челнока более чем, уже лег в капсулу на обучение в здании нейросеть, хватит 4 дней, там сдаст экзамен на пилота, в очередь на сдачу уже встал, я за все платил. Причина в спешке, я уже приобрел на том судне, что идет на фронтир, место для груза на цепке и арендовал каюту одноместную, через четверо суток уходит, должны успеть, челнок в отличном состоянии. Купил за 40 тысяч кредитов, там даже каюта была, двухместная, кают-компания и санузел. Мои работники на борту челнока и полетят, там есть дополнительные складные койки в каюте. Наемный пилот перегнал покупку на платную парковку. Алова мы потеряли на 4 дня, так что я с девчиной занялся покупкой ремонтных систем. Тут тоже внимательно выслушал советы работников, видно, что они толковые. Сам первоначально думал взять 4-5 универсальных технических дроидов, чтобы проводить ремонтные работы, а мне близнецы, как обученные специалисты, объяснили, что какими бы универсалами те не были, но ничего не стоят против даже самого простого ремонтного комплекса, в который бывало входит около десятка дроидов. С ремонтно-техническим комплексом работы проводят быстрее, качественнее и платит за них выше, а с универсалами мелочевку собирать будем. В общем, убедили, нужно брать комплекс. Пятое поколение я даже не рассматривал поначалу, там цены на простейшие от 250 тысяч и выше, у меня таких денег нет. Однако НАТО убедила, что нужно брать именно пятый. Просто между четвертым поколением и пятым огромная пропасть. Пусть у нее с Оловом стоят сети четвертого поколения, но базы для техники пятого поколения освоили, они смогут работать с таким комплексом. Тем более в одном специализированном магазине, где они бывало закупались, у них имеется дисконтная карта, и благодаря ей на этот комплекс там как раз скидка в 20%. В общем, купил, плюс одного универсала, тоже пятерка, на него скидка уже 25% по дисконтной карте. Расходники, один комплект, уже бонусом шли. Также купил два технических комбинезона пятого поколения, на них нанесли эмблемы моей компании, на предплечье, потом технические планшеты, тестеры, ручной малый инструментарий, 4 спасательных скафандра. Это все обязан выдать своим работников. 2 упаковки офицерских пайков. 14 дней лететь до нужной станции, чем-то тем нужно питаться на борту челнока. Арендовали грузовой челнок, и НАТО, используя дроидов комплекса, их в нем 13 штук, плюс отдельно универсал, все покупки в трюм арендованного челнока поместила, и нас доставили к борту уже нашего челнока, там через шлюзовую, все и переносили дроиды. Ната стала устраиваться в каюте, они жилье арендуют, съезжают, ждет, когда прибудет невестка с вещами, все, что нужно, я уже выдал Нате, аванс тоже, а сам занялся следующими покупками. Да, челнок как имущество компании зарегистрировал, как и дроидов. Хотя после всего у меня 17 тысяч осталось на чипах. Купил небольшой чемоданчик малого ремонтного комплекса для ремонта гражданской и бытовой техники. В чемоданчике управляющий комп и три разных мелких дроидов. Пятое поколение, 5 тысяч мне стоил. Нужной базы ни у кого нет, у меня тоже средств не хватало, заработаем, куплю. Пусть НАТО изучит и работает по бытовой технике. Да опасно вот так работать, прибудешь на какое судно, работу проведешь, а тебе вместо оплаты, станнером обработают, наручники на руки и в рабы. Фронтир, что еще скажешь, нужен боевой дроид, но куплю, когда со средствами легче будет, пока на свой страх и риск. В общем, побегать пришлось. Алов вполне поднял все базы во второй ранг, у него уровень интеллекта 118, у НАТО на единицу больше, остальное позже изучит, но того, что уж успел, хватило на сдачу экзамена по минимальному рангу. Так что мы успели с ним за час до отбытия прибыть на борт челнока, там тот самостоятельно управляя, первый его полет, волновался, нагнали судно, оно уже покинуло парковку, и пилот помог нам встать на сцепку. Дальше оставил семью близнецов на борту челнока, им тут жить 2 недели, фильмов и музыки накачали, да и с дроидами поработают, найдут чем заняться, вон пусть челнок изучают, а сам, натянув спасательный скафандр, дошел по обшивке до шлюзовой, пилот дистанционно сопровождал, и матрос отвел к каюте. Вот и все, началось наше долгое путешествие, спецслужбы империи не остановили, что радовало. Да, все мои вещи на борту челнока, при мне только сумка с личными вещами. Все, смешка закончилась, я собрался обжиться в этом мире. А пока, оставив вещи в каюте, прогулялся в столовую, а потом посетил спортзал. У меня планшет на связи с работками, скинул им схему судна, те тоже могут спортзал посещать, если захотят, с капитаном обговорил. Вот мы и добрались до места. 14 дней вполне спокойного полета позади, наш челнок сошел со сцепки, чтобы высадить меня на станции, и работники сразу приступят к работе. Мы уже все обговорили, те скучали, пока летели, так что полны сил и желания были, а прибыли мы в систему Чистон, с одноименной станцией, что относится, к слову, к классу больших. Это вообще редкость, такие станции на фронтире, или средние, их как раз большинство, или малые. Тут в системе кроме Чистон, было 5 малых частных станций, 2 третьего поколения, 2 четвертого и одна очень редкая здесь, 5-го. Сама Чистон 4-го, тут в сутки от 2 до 5 тысяч судов бывает, работы нам хватит. Диспетчер уже дал маршрут до одной из летных палуб Чистона, 2 часа лететь, так что пока Элов управлял нашим судном, мы сидели в кают-компании, небольшом помещении, общались и ожидали прибытия. Планы пока такие, приобрести абонементы связи на летной палубе. Они там продаются, чтобы на связи быть, мы с супругой Элова в гостиницу, я сниму 2 номера, а эти 2 работают, причем круглосуточно, 1 отдыхает, другой работает. Надо будет НАТУ обучить пилотированию тоже, тогда вообще все в цвет будет. В общем, на мне координация всех работ и поиск новых и хорошо оплачиваемых заявок, а им только работать. У них твердая зарплата плюс премии, так что сколько наработают сверху, все мое. Впрочем, я в долгах как в шелках, так что будем работать. Да и пусть, компания моя для прикрытия, даже если в ноль будет работать, я все равно буду через нее отмывать деньги. Если заработаем, или сам, арендую ангар, на пару лет, малого класса, в центре, арендую или куплю контейнеры, их них сделаю жилые квартиры, поставлю в ангаре, второй для близнецов, и будем там жить, закажу себе контейнер, в одной половине моя квартира, в другой офис компании и склад, также купить специальный сканер и планшет для проверки пси-амулетов, с большой базой информации, чтобы проверить, что же в том контейнере, что я в хранилище держу, зря место занимает или нет, определюсь, там решу себе оставить или продать. Вполне неплохой план, буду идти к этому. Вот так и добрались до станции, и даже посадка была вполне аккуратна, встали на опоры, а ведь у Олова это первая посадка. Ничего, Получается же, челнок мы покинули все четверо, я оплатил троим годовой безлимитный абонемент, а ведь у меня на руках всего 1000 кредитов, все что осталось от всех покупок. Своей супруге, ее заназвали, абонемент Алов приобрел сам. Кстати, техник узнав, что в системе появилась новая ремонтно-техническая компания, что имеет регистрацию в империи, посоветовал такую же провести тут, лучше будем работать, всего 3000 пошлина, обещал, как деньги будут, так и сделать, пока мы на нулях, а так стоящие предложения, тот покивал, не одни мы такие, пока же в общей сети, куда поступают заявки на ремонт или обслуживание, я нашел вполне неплохое предложение, ремонт реактора, 8000, на двое суток, Алов глянул, они такое потянут, даже быстрее сделают, но не успел подтвердить бронь, кто-то раньше сделал, ничего, сразу нашел ремонт пушек и обслуживание старого корвета 4-го поколения, 20000, 4 дня, тут Алов тоже подтвердил, изучив ТТХ корабля, сделают, так что подтвердил прием работы, мне скинули место парковки, и Алов улетал с Натой, я им скинул контакты капитана корабля, наемники из нашей империи, ну а я вызвал грузовое такси, у Заны уйма вещей и баулов, да и я не пустой, погрузились и полетели к ближайшей гостинице, хорошая, техник летной палубы посоветовал, там гарантируют безопасность постояльцев и их имущество, заплатил за 10 дней 2 номеров, и все, я на нулях, питаться будем офицерскими пайками, у меня было несколько в запасе, все, мы на месте, надеюсь, дело пойдет.